Глава 29. «Младший лейтенант Максимов, потрудитесь объяснить своему куратору и мне, почему без предупреждения отсутствовали неделю на работе?» «Болел?» Я пожал плечами, впервые видел лысого полковника, который сейчас на меня орал. «Есть справка от врача?» «Нет, я занимался самолечением», — спокойно ответил я. «И что это вы на меня орете? Вы вообще кто такой?» «Я твой начальник и командир подразделения», — вскипел он еще сильнее. «О, отлично», — обрадовался я. «Товарищ командир, разрешите написать рапорт об увольнении из рядов доблестной российской армии?» «Ты верно забыл, каков был приговор трибунала?» — ехидно напомнил мне он. «Это, наверное, вы забыли, сколько я выиграл в турнире». Я снова пожал плечами, радуясь тому, насколько мне безразлично происходящее тут. Меня на Хаторе ждал корабль с целой кучей кристаллов и непонятным агрегатом, который еще нужно было доставить и изучить. А я тут теряю время с какими-то неадекватными личностями. «Остановить я тебя не могу. Можешь идти писать заявление хоть сейчас, но предупреждаю. Кроме штрафа, получишь от нас в личное дело черную метку на всю жизнь. И ни одно, даже самое захолустное государственное учреждение ни за что тебя больше не возьмет на работу». «Супер!» — обрадовался я. И под недоуменными взглядами обоих офицеров направился в отдел кадров. «Что это сейчас было?» — произнес полковник, недоуменно смотря вслед ушедшему парню. «Не знаю, Виктор Петрович», — задумчиво произнесла девушка. «Но мне его поведение не нравится. Либо он что-то затеял, либо происходит нечто, чего мы не знаем. В игре, сами понимаете, мы не можем отслеживать, чем он конкретно занимается. Знаем лишь места, которые посещает. И если раньше его маршруты были весьма схожи со стандартными профилями игроков, то сейчас он всегда находится только в своих апартаментах, никуда не выходя. Согласитесь, это довольно странно для игрока его уровня». «Согласен, но удержать его больше не представляется возможным. Не арестовывать же его повторно. У тебя есть мысли, что можно сделать?» «Попробовать познакомить его с девушкой, похожей на меня?» — задумчиво произнесла Ивлева. «Только где и когда? Он асоциален». «Знаешь что?» — полковник покачал головой. «Притворись лучше влюбленный в него по уши и затащи обратно к себе в постель. Меня такой вариант больше устраивает, чем вовлекать кого-то еще в наши дела». «Но как?» — удивилась она. «Он, сами видите, как на меня смотрит. Я больше не интересую его как девушка». «Майор», — строго ответило начальство, — «посмотрите на себя в зеркало и еще раз задайте себе этот вопрос. Все физические данные, чтобы нравиться любому мужчине, у вас есть. Остальное уже в сфере ваших комплексов. Не хотите унижаться перед ним? А если это нужно для дела? Кому я сейчас из руководства объясню, что человек, с которого были недавно сняты все обвинения, снова похож на того, кто нам нужен? Как я буду выглядеть после подобного признания? Как спятивший старик, которого пора выгнать на пенсию вслед за генералом?» Девушка старательно отводила взгляд. Ей было противно заниматься тем, что предлагал полковник. «Ладно, еще заинтересовать, переспать с тем, кого тебе поручили соблазнить. Своего рода охота и приз в виде влюбленного взгляда покорившегося тебе мужчины. Но тут жертвой пришлось бы стать ей. А это девушку совсем не устраивало». «Все, Мария, решай. Либо ты занимаешься этим, либо забываем про Максимова навсегда», — отрезал он, поняв, что ей не нравится его предложение. В душе у девушки шла тяжелая борьба совести со служебным долгом и амбициями. Если раньше она сомневалась у Викторе в том, что он носитель инопланетного артефакта, то с каждым днем странности его поведения все больше привлекали ее профессиональный взгляд. И сейчас интуиция просто кричала, что его разработка может послужить еще одной ступенькой на карьерной лестнице. Ведь того, что она имела сейчас, невозможно было достичь, просто хорошо выполняя свою работу. Должность и звание были авансом за разработку Максимова, а ввиду отсутствия у управления результатов, никто больше подобного повторять не будет. Так что, если она не хочет остаться майором еще на неизвестно сколько лет, нужно будет гасить в себе недовольство и отголоски совести. «Виктор Петрович, я займусь им». Она решилась и посмотрела прямо в глаза полковнику. «Я доверяю своей интуиции. так что приложу все усилия, чтобы добыть информацию». «Такой, Машенька, ты мне всегда и нравишься», — тут же повеселело начальство. И, похлопав ее по плечу, удалилась к себе. «Жаль, что самой себе я скоро перестану нравиться», — печально подумала она, смотря вслед уходящему мужчине. «Ладно, хватит ныть. Нужно определиться с дальнейшим планом работы. Пожалуй, стоит познакомиться ближе с человеком, с которым он прожил дольше, чем со мной. Также больше узнать о его характере и привычках. Затем неплохо бы познакомиться с его родителями. Возможно, устроить какую-нибудь аварию, из которой я спасу его отца или маму. Но с этим лучше обратиться в 13-й отдел. Специалисты подскажут, как лучше это провернуть». С этими мыслями она направилась в лабораторию. Нужно было привести себя в порядок и отработать оставшееся время с Виктором так, чтобы он запомнил ее перед уходом только с положительной стороны. Окрыленный подписанным заявлением и обещанием уволить меня по статье, я радостно направился в лабораторию. Предстояло отработать еще целых 2 недели, прежде чем меня выпустят из своих цепких лап государственная машина. Но все же это нисколько не портило настроение. Подумаешь, всего каких-то 2 недели. Войдя на знакомый полигон, я застал майора в слезах. Она сидела на своем месте и вытирала платком глаза. Увидев меня, тут же отвернулась, а когда встала, чтобы провести привычные процедуры, глаза ее были сухи. Вот только красные дуги и опухший нос выдавали с головой. Сердце слегка дрогнуло при виде такой беззащитности. Пришлось даже напомнить себе, чем все закончилось в прошлый раз. Ведь вполне возможно, что ее задание не закончилось, и она пытается снова со мной сойтись. Такой вариант был совсем не исключен. Ведь помня, как отлично она играла со мной и моими чувствами совсем недавно, можно было заподозрить, что эти слезы — тоже игра, рассчитанная на эмоции. Так что, осторожничая, я отвечал исключительно по делу, и только забравшись в капсулу, смог расслабиться. Впереди меня ждал Хатор. Загрузка. В ангаре все осталось в точно таком же виде, так что, не теряя времени, я достал кристалл управления, открыл им корабль и принялся заниматься разгрузкой. Корабль автогетнов оказался при близком рассмотрении технологическим совершенством. Изящные обводы, красивые ребра жесткости, вид не портили даже рваные пробоины, которых я насчитал 4. А вот агрегат, вытащенный из тела гиганта Хайдера, смотрелся как-то слишком невзрачно. Даже его полупрозрачные внутренности стали тускнеть за то время, что он простоял на пристани. Испугавшись, я погрузил его в воду и успокоился только тогда, когда он стал возвращать себе прежний вид. Закончив совсем тяжелым и габаритным, я, предвкушающе потирая руки, стал доставать из трюма галладиум, грузя его на платформу, которая сразу показывала вес уложенного. После 50 килограмм я перестал смотреть на экран и догрузил оставшееся, чтобы посмотреть на общую сумму своего сокровища. 136 килограмм, больше центнера кристаллов. «Я богат», — тихо произнес я, садясь рядом и смотря на переливающуюся на свету ангара кучу кристаллов. «Просто чертовски, сказочно богат». Пришедшая следом мысль немного охладила мои фантазии. «Да, вот только если ты сдашь все Торговой Федерации, то сразу появятся вопросы. Где ты столько взял, если суточная норма простого ныряльщика всего 1 грамм? Ты уверен, что тебе просто так возьмут и отдадут за него 100 миллионов кредитов?» Подобной уверенности у меня почему-то не было. Зная, как происходят на планете дела, я был уверен, что более вероятно, я исчезну, а галладиум приберет Федерация. Так что, имея при себе кучу кристаллов, еще нужно было придумать, как их обналичить. Но сначала закажу контейнеры для перевозки аквагетна. Его придется разобрать по частям, чтобы не привлекать к грузу внимания, а также приобрести специальную герметичную упаковку, в которую положу добытые агрегаты и заполню ее водой, чтобы он не испортился по пути, решил я, направляясь к торговому терминалу крестонцев. Заказав все, что было нужно, я в раздумьях не отошел от него, а нажал кнопку вызова торговца. «Приветствую, бессмертный». На экране появилась знакомая маска. «И вам удачных погружений и богатой добычи, уважаемый Тхэгхоголок». Я был предельно вежлив, чем вызвал его удивление. «Хотите поговорить без свидетелей?» — поинтересовался он, поняв мое витиеватое обращение так, как нужно. «Да, вы сейчас в контине Торговой Федерации?» «Это не лучшее место для переговоров. Давай я лучше приеду к тебе в ангар. Устроит?» «Нет». Я посмотрел на лежащие ценности и предложил другой вариант. «После погружения у меня тут жутко воняет и не прибрано. Давайте лучше в другом месте». «Хорошо. Контина на дне. Через час жду тебя», — отозвался он. «Это наша фракционная зона, так что много оружия не бери, тебя не поймут». «Договорились», — ответил я и отбился. Перед уходом немного прибрался, убрав в сейф кристаллы и отбуксировав корабль автогетнов подальше в ангар, чтобы его не было видно сразу от входа. И только когда, оглянувшись, не нашел к чему прицепиться взглядом, отправился на поиск нужной мне контины.